Глава 11. Как ее ранило, Савушкина практически не помнила. Последним, что осталось в памяти, был бросок гранаты и пришедшая следом резкая боль. Вот она дергает шнур со смешным фарфоровым бубликом на конце. Почти добравшийся до нее Иван Михайлович что-то кричит, но она не слушает. Замахивается и кидает. Сильный удар в плечо. Настолько сильный, что ее в прямом смысле швыряет в руки батюшева. Боль. Еще ни разу в жизни не испытанная боль, и темнота спасительного беспамятства. Все. С трудом сфокусировав расплывающийся взгляд, Ира узнала склонившегося над ней десантника. Попыталась улыбнуться, однако губы отчего-то не слушались. «Леша...» «Молчи уж. Вижу, что повоевала. Позже поговорим». Степанов повернулся к особисту. «Михалыч, что тут у вас стряслось-то?» «Да нормально уже все, разведка», – тяжело вздохнул батюшка. «Справились, спасибо товарищам. Познакомься, кстати, мои коллеги. Вовремя в гости заглянули. А невеста у тебя героическая, очень, кстати, гранату кинула. Еще б чуток в сторону, так и вовсе здорово бы вышло». «С одним уже познакомился», – буркнул Леха, потихоньку успокаиваясь. Ирке, судя по аптечке в руке контрразведчика и свеженаложенной повязке, ничего особо страшного не грозит, так что можно выдохнуть. А то, что она такая белая, скорее всего, объясняется действием введенных препаратов. Ладно, пусть пока полежит, в себя придет. Будущанская фармакология быстро работает, на себе убедился. Кость не задета? Нет, отрицательно мотнул головой батюшка. Это я в первую очередь проверил. Ранение сквозное, так что, можно сказать, повезло. Добро. Погоди, какую еще гранату? Хотя не время сейчас, позже расскажешь. Вась, ты там не заснул? Никак нет, ответил из кустов пилот. Можно выходить? Давай, все свои. И добавил с удовлетворением, глядя на ошарашенную физиономию батюшева. А ты как думал? Куда ж мы без огневого прикрытия? Ветви снова зашевелились, и показался раскрасневшийся от бега Борисов, с решительным видом сжимавший в руках пулемет с двумя барабанными магазинами по сторонам ствольной коробки, отдаленно напоминавший давешний МГ-34. О том, что оружие не заряжено, не знал никто, кроме Степанова и самого летуна. Но расчет десантика оказался верным. Главное, чтобы выглядело грозно. Остальное не столь важно, поскольку пулемет всегда пулемет. Особенно, когда держишь его в руках с таким видом, что аж самому страшно. Поднявшись на ноги, десантник подошел к облаченным в знакомые по военным кинофильмам двухцветный зелено-коричневый камуфляж гостям. Судя по словам особиста, появившимся в самый подходящий момент. Негромко перешептывающиеся меж собой Трофимов с Порошиным поднялись навстречу. Несколько секунд сверлили друг друга исполненными нескрываемого недоверия взглядами. Затем Степанов пожал плечами и, широко улыбнувшись, первым протянул руку. «Ну, здорово, что ли, мужики? Диверсанты, нужно полагать. А с нас?» «Представиться по форме не хотите?» Сухо бросил младший лейтенант. «Мужики-то мы, понятно, мужики, но в Красной Армии служат бойцы или командиры». Леха мысленно хмыкнул. «Вон оно как значит. Хотя, в принципе, понятно. Несмотря на то, что эти ребята, вероятнее всего, по их душе и прибыли, вряд ли их посвящали во все подробности. Хорошо, поиграем немного. Пара лишних минут ничего не решат. Сержант Степанов, фронтовая разведка. На данный момент вхожу в состав группы особого назначения Ставки Верховного Главнокомандующего. Большего сообщить права не имею. Любые подробности по прибытии в Москву и с разрешения непосредственного руководства. Ваша очередь, товарищ командир». «Пусть оружие вернет». Неожиданно зло буркнул ефрейтор, даже не догадываясь, что ломает Трофимову всю игру. «И вообще так нечестно. Я его окрикнул просто, а он сразу драться начал. Еще и катить незнакомые приемчики применял». «Ну, извини, браток», — виновато развел руками Степанов. «На нервах был, в боевом режиме, так сказать». Ответил на рефлексах. «Виноват, признаю. А автомат твой вон лежит, забирай. Рук не сломал?» «Не сломал». Все еще с нотками обиды в голосе ответил тот, автоматически растирая растянутое запястье. «Но скрутил ты меня знатно. Покажешь?» Легко, только попозже. Не стоит нам тут долго сидеть. Так что, представитесь, товарищ командир. Десантник снова взглянул на Молодлея. Младший лейтенант Трофимов, командир отряда специального назначения особой группы НКВД. Буркнул тот, в глубине души понимая, что этот непонятный сержант его переспорил, не произнося при этом ни одного лишнего слова. Вот и познакомились. Покладисто согласился Степанов. Меня, кстати, Лехой зовут. Андрей, поколебавшись, диверсант все же пожал протянутую ладонь. Крепко пожал, по-мужски. Впрочем, и ответ оказался ничуть не слабее. А особая группа, это из состава Амсборна, что ли? Решил блеснуть историческими познаниями десантник. Ну, отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Извини, не понимаю, о чем ты. Нет у нас такой бригады. Как так нет? Откровенно опешил Алексей. А судоплатов разве? Разведка, притормози. Резко оборвал его, внимательно прислушивавшийся к разговору батчев, примерно уловивший, в чем суть. Хоть и ни про какой Амсборн он тоже слыхом не слыхивал, Иван Михайлович догадался, что Леха, скорее всего, озвучил название еще не созданного в этом времени подразделения. В планшете наверняка имеется подробная информация, но не станешь же его прямо сейчас доставать. Тем более, пока непонятно, можно ли посвящать диверсантов в такие подробности. Товарищ Макаров про энциклопедию в курсе, и кому следует, на самом верху однозначно доложил. Но довели ли подробные сведения до рядовых бойцов, пусть и многократно проверенных, отнюдь не факт. Скорее всего, нет. Значит, не стоит и языком трепать. Особенно некоторым, которые за оным органом вовсе следить не умеют. Не нужно это сейчас обсуждать, хорошо? Тебя, Молодлея, это тоже напрямую касается. Как ни странно, десантник его понял сразу и даже спорить не стал. Еще бы не понять, когда на тебя эдаким волком глядят. Так точно, товарищ лейтенант госбезопасности. Виноват, молчу, как рыба об лед. Трофимов, нахмурив лоб, несколько секунд переводил взгляд с одного на другого. Затем, вспомнив полученный лично от товарища народного комиссара категорический запрет задавать любые вопросы, тоже кивнул. Виноват. Вот хорошо, делом займитесь. Оба. Оружие и боеприпасы собрать. Следы боя по возможности замаскировать. Степанов, помоги товарищу младшему лейтенанту. Тебе лучше знать, что нам нужнее. Не спорь, за девушкой сам пригляжу. 5 минут на все про все и уходим. Это приказ. Выполнять. Есть. Леха придержал за локоть нового товарища. Слушай, товарищ лейтенант, Андрюха, маузеровские патроны и гранаты берите все, что найдете. А вот карабины нам нафиг не сдались. Снимайте затворы, потом в болоте утопим. Если найдете боеприпасы к фрицевскому машинпистолю, совсем хорошо. У нас аж 2 таких имеется. И ни одного патрона. Если не найдете, то пару карабинов оставьте целыми. А чё ты раскомандовался? Поморщился Трофимов. Я, между прочим, званием постарше буду. Да постарше, конечно, с этим не спорю. Улыбнулся десантник. «Просто, понимаешь, Андрюш, мы в этих лесах уже которые сутки фрицев бьем. Даже целого Гудериана со всем штабом на тот свет отправили. И кучу стратегических мостов рванули. Так что, извини, но мне лучше знать, что нужно, а что нет. Только не спрашивай ни о чем. Вот, до Москвы доберемся. Там, если разрешат, все и расскажу. Договорились?» «Угу, разрешат, понятно», — хмыкнул Трофимов. Сначала подписки о неразглашении возьмут, а потом как разрешат аж до самого трибунала. Все, харе болтать. Пошли за трофеями, времени в обрез. Пока занимались сбором трофеев, Леха успел вкратце выяснить у нового товарища историю короткого боя. Картина вырисовывалась так себе. Получалось, что Батищев каким-то образом ухитрился прошляпить появление фрицев, едва не угробив и себя, и Ирку. Повезло, что осназовцы вовремя подоспели. Одного фрица завалил Михалыч, остальных на раз-два перемножили на 0 матерые волчары Трофимова. Кстати, коллеги, можно сказать, поскольку сбрасывали их с парашютами, да и обучали наверняка примерно тому же, чему и бывшего сержанта разведвзвода ВДВ. Вот, собственно, и все. Пожал плечами Молодлей, закидывая в трофейную сухарную сумку еще несколько снаряженных обоим из-под сумков очередного скоропостижно отправившегося в Вальгаллу пехотинца. Когда я из кустов выглянул, товарищ лейтенант в меня из фашистского карабина целился. Кстати, Люк, а что это у него за граната такая странная? На мячик похоже. Хотел сразу спросить, но не до того было. А потом он ее в кармашек этой своей безрукавки спрятал. «Граната?» – не понял Степан. «Что еще за граната?» «Так та, что у него в руке была, небольшая совсем, зелененькая». «Вот такая?» – десантник вытащил из разгрузки штурмовую гранату. «Ага, она один в один. Это ж граната, я правильно понял?» «Правильно», – буркнул Алексей, пряча смертоносный шарик обратно. И мрачно подумал, что им с Батищевым очень на то похоже будет о чем потолковать тет-а-тет. А можно и не спрашивать, и так понятно. Вмешайся, диверсанты, на несколько секунд позже, сейчас на этом месте осталась бы еще одна выжженная проплешина. И не было бы ни Михалыча, ни этих ребят в пятнистой амебе. Леха вспомнил таки, как назывался их камуфляж. Ни фрицев, ни Ирки. Твою ж мать, три раза и все в одно место. Расскажешь, что за боеприпас такой чудный? Даже не догадавшись о бушевавшей в душе нового знакомца эмоциональной буре, спросил Трофимов. «А как насчет никаких вопросов не задавать?» Беззлобно усмехнулся десантник. «Извини, Андрюха, но нет, не расскажу. Права не имею. Ну вот, если снова фрейцы рядом нарисуются, чего мне бы активно не хотелось, сам все и увидишь. Помогай». Степанов расстегнул тугой ремешок одного из отделений встроенного подсумка на ремне очередного застреленного диверсантами фашиста. Вытащил пару обойм. Повторил операцию со вторым и третьим. Новенькие патроны масляниста отблескивали латунью. Простые действия, не требующие участия мозга, успокаивали. Молодлей сноровисто выпотрошил другой подсумок, заодно собрав у убитого гранату. С натугой повернув фрица, Леха занялся ранцем, где могли найтись еще патроны, хоть в обоймах, хоть россыпью. Ага, угадал, вот они. Запасливый шутце попался. Данкишон, так сказать. Что там еще? Перевязочные пакеты, целых три штуки. Однозначно берем, полезная вещь. Основная надежа понятна на аптечку, но еще как минимум один раз перевязать Ирку нужно будет. Диверсант подставил порядком потяжелевшую сухарную сумку, куда они складировали боеприпасы с прочим честно на трофейным боевым хабаром. «А зачем нам столько патронов, коль винтовки не берем?» «Пулемет, что мы с того бомбера сняли, видал? Он авиационный, боеприпасов жрет больше, чем обычный пехотный. Вот для него и корм, ну, патроны в смысле. Тут еще консервы с галетами есть, берем, нет? Как у вас харчом?» У нас с этим делом более-менее нормально, но на лишние рты мы не рассчитывали, сам понимаешь. Суток на трое растянем, пожал плечами Трофимов. А там и до места доберемся. Или не доберемся, в тон ему пробурчал Алексей, забрасывая в брезентуху несколько консервных банок. Запас карман не тянет, а если тянет, все равно не выкину, поскольку жадный. Кстати, нужно будет еще несколько плащ-палаток прихватить. Мы с Летуном с ними уже имели дело. Полезная штука. И камуфляж для леса подходящий. И от дождя укрыться можно. И носилки, в случае что, соорудить. Да не, эту не трогай, она вся кровью перемазанная. Почище найдем. О, гляди, запасные носки, аж две пары. И полотенца. Ценная вещь, однозначно берем. А это-то тебе зачем? Поморщившись, брезгливо осведомился младший лейтенант. «Оно хоть и стиранное, конечно, но немецкое же. Противно». Алёха хмыкнул. «Андрюха, мы куда дальше собираемся? Не к болотам часом? И что-то подсказывает, что там будет очень мокро. А долго ходить в промокших носках или портянках, знаешь ли, плохая идея. Так меня в нашей родной и непобедимой армии учили». «Так у нас же запасные портянки имеются». «А у нас нет», — отрезал Алексей. «Понял?» «Понял», — смутился диверсант. «Извини, так-то не подумал. Наших запасов на всех точно не хватит». «Ну так, а я о чем толкую? Все, с этим закончили, пошли к следующему фрицу. Хотя нет, погоди. Десантник внезапно понял, какая мысль подспудно не давала ему покоя во время рассказа Трофимова. Ирку ведь из пулемета ранило. Блин, как же он сразу не допер. Пулемет. Андрюх, а откуда фрицевский пулеметчик пулял? Там-то боеприпасов всяко побольше, не считая самой стрелялки. Вон оттуда, видишь, где сосна повалена. Под ней схоронился. Только насчет пулемета не уверен, сколько его гранаты рванул эвкой. Могло им машинку повредить. Поглядим. Пошли, времени мало. Поглядели. К величайшему сожалению, диверсант оказался прав. Неведомый Колька с остальными бойцами группы Лёх пока так и не познакомился, оказался просто отличным гранатометчиком или гранатометателем, и брошенная им лимонка взорвалась в аккурат между наводчиком и его вторым номером. Гитлеровцев посекло буквально в полный фарш, достался пулемету. Осколками продырявило крышку ствольной коробки, смяло кожух ствола и, что самое обидное, в буквальном смысле срезало спусковой крючок вместе с защитной скобой. Аккуратненько так, будто автогеном или турбинкой. Одним словом, жопа во всех смыслах. Можно даже и в болоте не топить, все равно восстановлению не подлежит. От слова совсем. Обидно, кстати. Рвани граната на уровне пояса или ног лежащих фрицев, МГ мог бы и уцелеть. Но по закону подлости взрыв произошел гораздо выше, практически на уровне их голов. Зато с боеприпасами повезло. В результате чего в очередной раз изменивший состав отряд, пятерых потеряли, столько же нашли, пленные не в счет, разбогател на две патронные коробки по 300 патронов каждая. Первую, правда, тоже осколками посекло, но особого значения это не имело. Поврежденные патроны можно будет просто выкинуть. Зато вторая выглядела как новенькая, разве что несколько царапин на алюминиевом корпусе. Одним словом, до хрена и больше. Вот только... Это что ж получается, патроны нужно будет сначала из ленты вытягивать, а потом перенабивать в магазины трофейного МГ-15. И все ручками. Весело, блин. Проще попытаться новый захватить. Вот только где ж его взять? Хорошо, хоть батящев с Васькой совсем безоружными не остались. Оба пулеметчика, к удивлению десантника, оказались вооружены люгерами. Несколько пачек с патронами, к которым нашлись в ранцах. От грустных размышлений Степанова оторвал подошедший к ним незнакомый диверсант. «Товарищ командир, разрешите?» Бросив многозначительный взгляд на Алексея, обратился он к младшему лейтенанту. «Говори, птица, можно. Секретов нет. Кстати, знакомьтесь, товарищи. Сержант Степанов, фронтовая разведка. Младший сержант Стриж, наш радист. Лёха». Десантник первым протянул руку. «Саша». Представился в ответ радист, пожимая ладонь. «Командир, пора РД передавать. Один сеанс уже пропустили. 7 минут». Младлей ненадолго задумался, принимая решение. «Добро, сейчас текст набросаю. Лёх, ты пока трофей отнеси, хорошо?» «Понял, не мешаю». Десантник подхватил одной рукой металлически звякнувшую сухарную сумку, другой – обе патронные коробки. «Только не затягивайте, нашумели мы тут. Вряд ли за нами еще кто-то сунется, но рисковать неохота». «Не переживай, мы скоро. Собирайтесь, сразу после сеанса уходим». Спустя несколько минут в эфир ушла зашифрованная радиограмма. «Фиалка садовнику. Встретил 4 гостей. Остальные серьезно отстали, причину выясняю. Находимся в квадрате 1478. Гостям мешали, пришлось принять бой. Все здоровы. Мои дальнейшие действия». Ответ пришел без промедления. В столице сообщения ждали. «Садовник Фиалки, немедленно выясните и доложите причину отставания. Сообщите состав встреченных гостей. Искать остальных не нужно. Рисковать гостями запрещаю. Идите к ближайшей точке встречи. Квадрат известен. При невозможности действуйте по обстановке. Держите в курсе. Удачи». Младший лейтенант поднес к вырванному из блокнота листку спичку, подождал, пока бумага прогорит, и растер подошвой невесомый пепел. Что ж, приказ понятен. Нужно идти к одному из отмеченных на карте мест, где сумеет приземлиться самолет. Если площадка не подойдет, или ее не удастся своими силами подготовить к приему воздушной машины, двинут к следующей точке. Впрочем, главное сейчас выяснить судьбу остальных. Возможно, тогда он получит другие распоряжения. А еще нужно немедленно отправить садовнику список гостей, из которых Андрей пока знал только двоих – товарища лейтенанта Батищева и сержанта Степанова. Имена остальных – пилота и раненой девушки – ему еще предстояло выяснить. Фиалка садовнику. Иван Михайлович Батищев, лейтенант НКВД. Сержант запаса Алексей Степанов, фронтовая разведка. Сержант Василий Борисов, пилот-истребитель 33-го ИАП. Ирина Савушкина, гражданская. Причина отставания остальной группы – боестолкновение с подразделением зондеркоманды 7Б под командованием штурмбанфюрера СС Гюнтера Рауша. Занимались целенаправленным преследованием гостей. Состав вражеского отряда и его командир неизвестен. По косвенным данным, противник полностью уничтожен с применением неизвестного оружия. Данных относительно пленного не имею. Выдвигаюсь к точке встречи. Садовник Фиалки. Информацию принял, благодарю. По прибытии на точку сообщите. Рисковать запрещаю. Мы вообще-то вот в этом направлении двигаться собирались. Задумчиво хмыкнул Батищев, показав направление на трофейной карте. Той самой, которой недавно поделился с ними пленный Абвервиц. Пройти меж болот и дальше напрямую к нашим. А ты совсем другой маршрут предлагаешь. Даже не знаю. Так и приказ у меня свой. Пожал плечами Трофимов. Выйдем на точку, прилетит самолет и все. Расчетное время прибытия 3 часа. И еще пару часов на перелет до Москвы. Станете спорить, товарищ лейтенант? Не стану. Вот только товарищи наши, они-то тоже к болотам двинут. Такой у нас уговор был. Найдут ли? Поколебавшись, Молодлей твердо ответил. «Извините, товарищ лейтенант, но мой приказ – немедленно идти к точке встречи, остальных не ждать и не искать. Я его выполню. Еще неизвестно, сможет ли там самолет приземлиться. Возможно, пойдем к одной из резервных. А то, что до ваших товарищей, думаю, пришлют еще одну группу, а то и несколько. Мое командование их в немецком тылу в любом случае не оставит. Согласны?» «Согласен», – мрачно буркнул особист, пряча карту. Диверсант сделал со своей то же самое. «Разведка, ну а ты чего молчишь? То языком метешь, то тем помелом, то сидишь как немой». «Так нечего мне сказать, Михалыч, поскольку Андрюха прав. Мы до столицы скорее добраться хотели?» «Хотели. Собственно, ради этого все и затеяли. А это шанс, и шанс серьезный. Ну а Локтев...» «Справится Витька, ему не впервой. Это мы сегодня чудом уцелели. А чтобы его парней на тот свет отправить, фрицам нужно эти леса на пару метров вглубь выбомбить. У них тупо столько бомб во всем Рейхе не найдется. Одно плохо. Не догадались знак ребятам оставить. Мы ведь с ними совсем другой маршрут прикидывали. А теперь уже поздно. Километров с 5 отмотали. Не найдут они нас. Хотя... Блин, ну что я снова туплю-то? Есть же вариант». «Придумал чего?» С надеждой в голосе вскинулся Батищев, давно уже привыкший к Лёхиной манере изъясняться. «Не так, чтобы придумал, но ценная мысля определенно имеется». Десантник повернулся к Трофимову. «Лейтенант, сможет твой радист передать сообщение открытым текстом? Примерный диапазон я укажу. Всего несколько предложений». «Зачем?» Подозрительно нахмурился командир диверсионной группы. «Вообще-то такое категорически запрещено. Немцы могут спеллинговать». «Затем, что тогда наши товарищи будут хотя бы примерно знать, где нас искать». «Они что, постоянный эфир слушают, что ли?» Фыркнул Молодлей. «Не выключая радиостанции? Чушь какая-то. Одно сообщение ничего не изменит. А вот фашистов можем и накликать». «В том-то и дело, что слушают. Ну, не ушами, понятно, а так сказать, техническим способом. Микропроцессор сержанта Берга...» Заметив, как непонимающе вскинулся Трофимов, Леха попытался подобрать более подходящее понятие, но не слишком преуспел. «Ну, в смысле компьютер, вычислитель, блин, ну не знаю я, как тебе понятнее объяснить. Короче, устройство это такое электронное. Про арифмометр слышал? Ну, нечто вроде того, только раз в 1000 сложнее». Ладно, не суть. Короче, эта штуковина автоматически сканирует, ну, прослушивает все доступные частоты. А самое интересное, сразу вычисляет и передает Йохану. Так что точно не пропустят. Главное фразу так составить, чтобы сразу внимание привлечь. И чтобы поняли только наши ребята. А для фрицев она казалась полной бессмыслицей. Внимательно слушавший разговор Батищев, с трудом скрывая улыбку, укоризненно покачал головой. Однако ж промолчал, видимо, решив, что никаких особых секретов Степанов не раскрывает. Сержант Берг, скруглил глаза Младлей, сам того не ведая, почти слово в слово повторив недавнюю фразу майора Ланге. «Этот ваш радист, он что, немец?» «Что? А, ты про Йохана? Ну да, немец. Только не фашистский, а нормальный. В смысле наш, русский. Андрюх, ты в подробности особо не вдавайся, не нужно оно тебе». И так вон товарищ лейтенант волком зыркает, переживает, как бы я чего лишнего не сболтнул. Степанов незаметно подмигнул контрразведчику. Тяжело вздохнув, Иван Михайлович отвернулся. «Короче, Андрюх, все, что можно будет, тебе твое командование само в Москве объяснит. Так что, дашь добро на однократную радиопередачу?» «Хорошо», – поколебавшись, угрюмо согласился диверсант. Подумав при этом, что приказ Судоплатова оказывать гостям всяческое содействие, пусть и с некоторой натяжкой, вполне подходит под данную ситуацию. «Но сразу после передачи уходим. Что конкретно передавать?» «Сейчас. У тебя компас имеется?» «Ага, спасибо. Михалыч, а ты карту дай». Сориентировал карту по компасу, несколько минут прикидывал направление. «Так, с этим все. Теперь нужно дать привязку, не называя конкретного объекта. Фрицы тоже не дураки. Космодесант, космодром. Может, к Байконуру привязаться? Он пока еще не построен, поэтому из непосвященных гарантированно никто ничего не поймет. Хотя нет, плохая идея. Рожденные в десятках световых лет от Земли космодесантники о нем со стопроцентной вероятностью просто не знают. В итоге получится, что сами себя перехитрили. Да и сам он знает про первый советский космодром исключительно то, что находится он где-то в Казахстане. Ни координат, ни даже примерного расположения. Ладно, рискнем и привяжемся все-таки к столице. Блин, так маловато карта-то. Нету на ней Москвы. Чего делать? Михалыча с планшетом звать, понятное дело. Товарищ лейтенант, давайте в сторонку отойдем, посоветоваться нужно. Только полевую сумку с собой прихватите. Нам ваши карандашики с линейкой понадобятся. Очень сильно. Батищев намек понял сходу. Подхватил планшетку, в смысле кожаную трофейную, а не электронную, и двинулся следом. Трофимов, впрочем, тоже дураком не был и тоже все истолковал верно, без дополнительных намеков, оставшись на месте. Вкратце обрисовав особистую ситуацию, углубились в изучение имеющихся в электронной энциклопедии карт, быстро найдя подходящую по масштабу. Прочитать градусы отклонения, указать примерное расстояние до нужного места и подлетное время самолета. Готово. Кстати, компас Леха у диверсанта мог и не брать. В планшете, на сей раз все-таки электронном, имелся встроенный и куда более продвинутый, автоматически настроившийся на магнитное поле планеты. Полезная штука. Просто указываешь свое местоположение, при этом планшет сам подсказывал, где ты находишься. Нечто подобное имеется и в современных смартфонах, только попроще и безо всяких спутников. Направление и конечную точку. Остальное он рассчитывает самостоятельно. Михалыч, ни о чем подобном даже и понятия не имевший, впечатлился. Да и Леха тоже. Теперь нужно сформулировать все это несколькими короткими, но непонятными непосвященному фразами. В голову, как назло, лезла исключительно какая-то хрень вроде «слоны идут на север», а Штирлиц живет этажом выше. Или «наша Ирка громко плачет, пристрелил фашист ей мячик». Тьфу ты, ну что за фигня, честное слово. Ага, вот так, пожалуй, будет более-менее нормально. Записывай, Михалыч. Нулевой первому. Локоть, нас не обнулили. Большие дядьки обещали показать землю с высоты. Курс 25 к нашей конечной цели. Примерно 15 получу, Ч плюс З. Если есть деньги на счету, звякни минут через 40. Жму бронеперчатку. Немецкой горе пламенный привет. Полосатая майка дяди Васи. Вроде ничего получилось. По крайней мере, ключевые слова – локоть, обнулили и полосатая майка. Володька однозначно должен понять. Первое – сокращение от его фамилии, второе – от их позывных. Тельняшку на Лёхе космодесантник тоже видел, да и аббревиатуру «Войска дяди Васи» он ему, помнится, расшифровывал. Ну а немецкая гора, соответственно, сержант Берг, это уж Батищев подсказал, настояв на включении в текст этой фразы и пояснив, что фамилия радиста, оказывается, переводится как «гора». А стандартная форма вызова однозначно заставит микрочип присвоить сообщению высший приоритет, немедленно уведомив радиста. Остальное же означало примерно следующее. Довернуть на 25 градусов по часовой стрелке к Москве и пройти около 15 километров. Время до отлета 3 часа с момента передачи, получения сообщения. Проще говоря, направление, расстояние, время. Что, так и передать? Ошарашенно переспросил Трофимов. Бильберда какая-то. Бред, кто это поймет-то? Кому нужно, тот поймет. Ухмыльнулся Леха. Сам ведь переживал, чтобы немцы не просекли. Вот они и не просекут, поскольку бильберда и прочий бред. Давай, поднимай своего Маркони, пусть потрудится к общему благу. А что все это хоть значит-то? Смирился диверсант. Степанов объяснил, заодно показав на карте. «Мудрёно», — согласился Трофимов, переглянувшись пододвинувшимся ближе Иваном Михайловичем. «Ладно, пусть так. Сейчас передавать?» «Валяй. Только 40 минут от момента выхода в эфир отсчитай, чтобы ответ не пропустить». Ответ не пропустили, поскольку ответное сообщение пришло ровно через 40 минут. Буквально секунда в секунду. «Первый нулевому. Понял тебя. Постараемся успеть. Немецкая гора остается на связи. Локоть».